Жидкость консистенции очень густой сметаны разместилась в прожженных пазах. Похожая участь постигла и выемку для пироги-гиппогрифа, которая просто утонула в алхимической пасте. Рунические заготовки вспыхнули красноватым сиянием. Все было в порядке. Оставалось соединить половинки. Однако от обычного заклятия починки толку не будет. Сила рун просто не пропустит его, поглотив без остатка. А вот его темная аналогия. Репаро тенебрис Максима. Две половинки посоха срослись, не оставив даже тоненькой трещинки. Покрытие лаком тоже не заняло много времени. Так что уже через пару минут немец насаживал на посох острие из гоблинской стали и пару металлических колец в самом навершии, для предотвращения сколов и разбухания. Все. Пусть постоит немного, чары схватятся, и тогда можно пробовать его использовать. Все так просто? Ну да. Пожал плечами Алекс. Я уже говорил тебе, основную массу времени на производство заказной палочки или посоха занимает именно подбор материалов, а само изготовление не слишком сложное. Во всяком случае, если знать процесс. Опять же, мало кто знает нужную рунную цепочку, а состав алхимической пасты в Британии вообще знает, быть может, полтора десятка алхимиков и зельеваров. В мире таких спецов, конечно, приличное число, ну так там их и не гнобили, называя темными магами. А зарубки на нем можно делать, сначала опробуем, и если все пройдет как надо, то можешь наносить сразу 4, по одной за каждый учебный контракт и одну за изготовление набора инструментов. Штейнбах потянулся. Палочкой пока попользуешься той, что тебе Элливандер продал, она, вроде, ничего такая, пойдет как замена, пока нормальную тебе не изготовим. Чем теперь займемся? Раз уж палочку мы сделать пока не можем, займемся изготовлением того, на что у нас есть компоненты. И что это? Тебе еще нужны рунный клинок, филактерия, амулет, кольцо, фамильяр и гримуар. Алекс потянулся. Но, по традиции, амулет и кольцо тебе должен сделать мастер. И я, будучи человеком ответственным, все сделал заранее. Элис ахнула, когда Алекс открыл небольшую шкатулку, стоящую на каминной полке, и достал оттуда амулет на серебряной цепочке, выполненный в виде из сине-черного ворона, расправившего крылья. И ей показалось или австралийский черный сапфир и алхимическое серебро. Улыбнулся немец, развеивая сомнения девушки. «Алекс, я не могу, обижусь, но ведь он стоит целое состояние. Ох, отшлепаю кого-то за невыученные традиции». «Ты про что? Традиция дара мастера», — напомнил чернокнижник. «Давай вместе вспомним, если ты подзабыла». «Я не забыла», — смутилась девушка. «Я знаю, что учитель приносит дар ученику, когда тот достигает определенного развития. Но, Алекс, это же страшно дорого. Зато от чистого сердца и пригодится в деле». Все еще улыбаясь, Штейнбах застегнул цепочку на шее девушки. «Алхимическое серебро я выплавил сам, а вот откуда у меня черный сапфир, не скажу. Пусть это будет моей маленькой тайной, хорошо?» Элис рефлекторно кивнула. Штейнбах улыбнулся, радуясь, что не придется рассказывать о том, сколько всего он вытянул из комнаты потерянных вещей. «А теперь, кольцо, надеюсь, ты не собираешься вручать мне его, опустившись на одно колено? Спасибо за идею», — улыбнулся еще шире немец. «Алекс, вот ей-богу, когда-нибудь задушу тебя подушкой». Элис вдруг осеклась. «Успокойся, я шучу. Хотя, надеюсь, рано или поздно настанет момент, когда я подарю тебе то самое кольцо, но пусть этот момент будет для тебя сюрпризом. А пока что я дарю тебе лишь перстень Акалита Тьмы». Девушка мило улыбнулась, хотя, конечно, с трудом удерживала себя, чтобы не упасть в обморок от переживания и чтобы не завопить от счастья. Перстень Акалита практически ничем не отличался от того, что носил на левом среднем пальце ее учитель. Разве что было украшено не печаткой с 13-лучевой звездой, а тем же черным сапфиром, ограненным в форме руны тьмы. Символ принадлежности к тому или иному пути в магии для тех, кто еще не заслужил статус мастера или подмастерья. Несколько секунд Элизабет разглядывала изысканное украшение на пальце, после чего не смогла сдержаться, и прыгнула к Алексу в объятия, вскоре сменившиеся поцелуями. Чуть позже кто-то из них запнулся и, чтобы не упасть, уцепился за кровать. А дальше? Дальше уже кино для взрослых. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения», — потребовал скучающий голос за зарешеченным окошком. «Мастер тьмы из чертовой дюжины. Со мной моя Акалит. У нас назначена встреча с Руфусом Скримджером». «Благодарю, сэр». Тут же изменился голос, в котором появились раболепные и испуганные нотки. Алексу показалось, что привратник чем-то подавился. «Прошу вас, мастер, возьмите значки и приколите их к мантии спереди. Министерство магии желает вам приятного дня», — сказал все тот же голос. «Бесполезные бляшки», — прокомментировал Штейнбах, протягивая Лиз значок. «Приколи на плащ и топай за мной, только говорить буду я». Немец значительно понизил голос, зашептал так, чтобы слышала только девушка. «Помни, сейчас мы с тобой, мастер и ученица, а не парень и девушка. Тем более, что, думаю, через пару минут все узнают, кого принесла нелегкая, а значит, каждый наш взгляд, шаг или жест будут оценены и взвешены. Окей, угу». Элизабет приколола серебристый значок с надписью «Околит тьмы», визит в Аврорат к своему плащу. «Должен тебе сказать, они очень сильно удивились». Штейнбах шел чуть впереди, но Элизабет все равно его слышала. «Обычно эти уроды требуют от посетителей пройти регистрацию волшебной палочки, но, как видишь, статус мастера дает некоторые преференции». Когда они миновали пост на выходе из каминного зала, в атриуме министерства стало очень тихо. Единственными звуками в комнате оставались шелесты каминов с прибывающими волшебниками да сдвоенные удары посохов, когда мастер и ученица опирались на них при ходьбе. Элис едва не запнулась. Казалось, на них смотрит абсолютно каждый волшебник в атриуме. Впрочем, было с чего удивляться, визит мастера чертовой дюжины – это всегда событие. Алекс чувствовал себя куда как спокойнее, ему такое внимание было уже не в новинку. Вот в первое посещение, когда его мастер еще был жив, а сам чернокнижник был зеленым учеником, вот тогда да, тогда он слегка испугался этих оценивающих взглядов. Теперь же он шел вперед уверенно, выпрямив спину и только что не чеканя шаг. Одетые в одинаковые черные костюмы из брюк, плотных рубашек и жилетов из драконьей кожи, дополненных длинными плащами с капюшонами, масками, закрывающими всю нижнюю часть лица, перчатками и ботинками вроде тех, которыми пользуются магловские военные, выглядели мастер и околит довольно внушительно. А если учитывать, что Штейнбаха с утра еще и разбудили раньше времени и оттого он пребывал в не лучшем настроении, то было ясно, почему стоящие на пути волшебники постарались быстро освободить дорогу. Многим казалось, что мимо них проплыл дементор. Во всяком случае, ощущения от той волны магии смерти, что исходило от мастера, были похожими именно на присутствие дементора. Вместе с Алис они спустились на лифте к этажу, на котором разместился центр мракоборцев, более известный миру как Аврорат Туманного Альбиона. Быстро пройдя по знакомому пути до двери с золотой табличкой, Алекс остановился, повернулся к Элис. «Во время разговора не влезай, не смотри Скримджеру в глаза и не говори лишнего, даже если я буду нагло врать, окей?» «Хорошо». Алекс снял капюшон и маску, мысленно приказав Элис маскировку не снимать, постучал в дверь, вошел в приемную, молча показал приподнявшейся секретарше кольцо мастера, после чего подошел к следующей двери, которая сама собой потихоньку отворилась. «А, герр Штейнбах, рад, что вы нашли минутку, чтобы почтить мою скромную обитель. И я рад, герр Скримджер». Чернокнижник пожал протянутую ладонь начальника Аврората, с которым с молодых ногтей был в больших товарищах. Внешне вампир походил на старого льва с густой гривой темно-желтых волос, тронутых сединой, так что на его фоне абсолютно седой немец смотрелся чуть ли не старшим. «Я получил ваше сообщение. Сова едва дышала, когда добралась до меня, значит, полагаю, дело срочное». «Срочное», — сглотнул командир мракоборцев. «Даже очень. Но, может, для начала, скажете, кто эта юная леди?» «Моя ученица». Элис, заинструктированная наставником, молча кивнула. «Послушная, целеустремленная, очень умная и талантливая чернокнижница. Я бы предпочел поговорить с вами один на один. Моя околит заслуживает моего полного доверия. Уже успела побывать в деле, смею заметить». «Вот как?» Скримджер оценивающе посмотрел на девушку. Элис поспешила отвести взгляд в сторону, сделав вид, что ей очень интересно обустройство кабинета. «Ну, хорошо, присаживайтесь, разговор будет долгим». Штейнбах кивнул девушке. Элис опустилась на одно из кресел чуть в стороне, сам мастер уселся напротив генерала мракоборцев. «Ну, зачем вызвали? Видите ли, герр Штейнбах, до Аврората дошли тревожные слухи, что в окрестностях замка Хогвартс, эта школа волшебства, тут, на островах, обзавелся оборотень. Не вижу проблем». Притворно, но очень натурально изумился немец. «Если в школе есть преподаватели, то, думаю, они могут справиться с такой задачей, разве нет? У них же должен быть преподаватель защиты или капитан стражи, разве нет? Все не так просто, Герр Штейнбах, потер усталые глаза вампир. Видите ли, дело в том, что этот преподаватель, как раз и есть оборотень. Вот как, да, мастер, кивнул главный Аврор. Я мог бы, конечно, официально отдать приказ на устранение оборотня, пока он в человеческой форме, но не могу, к сожалению. Судя по нашим сведениям, оборотень по имени Ремус Люпин находится под протекцией Верховного Чародея. Если я отдам приказ, то могу просто лишиться места. Допустим, я поверил, что у Эврората нет отряда тайных устранителей или денег на наем быдла из лютного. Чернокнижник откинулся в кресле. В чем ваш интерес? Кроме безопасности детей, министерство заботится о благосостоянии магов, а органы оборотней стоят не так уж и мало. Ясно, перебил его немец. Деньги, деньги, дребеденьги. Все зло от них. И сколько этого зла достанется мне? 500. За тушу взрослого оборотня? Издеваетесь, Руфус. 1000. Герр Штейнбах, войдите в положение, попросил Скримджер. У Эврората сейчас не слишком много резервных фондов, все уходят на поимку сбежавшего преступника. 600 – это максимум, который мы можем выделить. А я меньше, чем за 800, за оборотня не возьмусь. Слишком велик риск. Один укус, Герр Скримджер, и я уже такой же, как он. Вам это знакомо, не так ли, Герр Штейнбах, не забывайтесь. 700 галлеонов, черт с ним, хотя придется ужать финансирование поисков. Переложите дело на маглов, нашли проблему, прикрыл глаза немец. Ладно, черт с вами, 700 так 700, только тогда у меня будет дополнительное условие. Да, мне никто не мешает, никто не лезет под руку. В идеале, бойцы Эврората могут ждать меня в трех метлах, а еще я претендую на сердце и шерсть оборотня. Только сердце. Нет, Скримджер, сердце и шерсть. А вам и вашим людям останутся жилы, клыки, когти, печень и прочий ливер, мозг, кровь. Много чего. Хватит, чтобы Аврорат позволил себе даже небольшие запасы. Несколько секунд чернокнижник и Аврор сверлили друг друга взглядами. Первым не выдержал Скримджер. Черт с вами, мастер. Выбора у Аврората все равно нет. Только очень вас прошу, избавьте Хогвартс от этого кошмара. Примечание к части. Ноутбук Цампах Цантура 325C образца 1992 года. Серия контура причислялась к высокопроизводительным машинам. Образцы стоили около 2500 тогдашних долларов, что есть очень и очень дофига. 386 и краткий процессор, 4 мегабайта АЗУ и 80-120 МБ диска. По меркам тех лет, как сейчас мощный игровой ноутбук. Глава 19. Атрибуты чернокнижницы. Часть 2. Ремус Люпин уже готовился ложиться отдыхать, когда в дверь кабинета постучали. Кто это мог быть? Дамблдор? Нет, директор бы предупредил, что зайдет. Снейп? Да нет, уже слишком поздно, чтобы Северус тащился к нему в кабинет, да и заходил он уже сегодня, приносил зелье. Тогда кто? Наконец, подумав несколько секунд, Люпин решил, что общение с одним посетителем он хоть как-то, но выдержит. Хотя, если говорить прямо, профессору защиты от темных искусств становилось все хуже и хуже. Каждое полнолуние, проведенное в облике обычного смирного волка, после обратного превращения отзывалось все более сильными страданиями. И с каждым разом становилось все сложнее контролировать зверя внутри себя. Вроде бы тот шестикурсник говорил, что он борется против своей природы, но Люпин считал, что это не более, чем слова, хотя реальность диктовала обратное. Отперев дверь, Ремус обомлел. На пороге стоял, опираясь на посох, Штейнбах. Алекс, не поверил оборотень, что вы тут делаете? Уже скоро отбой, вам полагается. Жить хочешь? Резко спросил чернокнижник, отчего Люпин подавился собственными словами. Что, простите, я, кажется, ясно спросил, лунатик. Жить хочешь, мистер Штейнбах? Я, право, не понимаю. Люпин сглотнул, когда осознал, как его только что назвали. Называй просто Алекс и давай на «ты», все равно собьемся. Тем более, что я не просто ученик шестого курса, а мастер тьмы из чертовой дюжины. Люпин побледнел. Появление чернокнижника, который знает о его пушистой проблеме, да еще и с таким необычным вопросом, могло значить только одно. «Ты все правильно понял, Ремус. Убьешь меня?» Как-то слишком спокойно спросил оборотень. «Если бы все было так просто, я не пришел бы, а просто молча снес бы тебе башку во время превращения. Штейнбах прибрал посох в безразмерную кобуру. «Ну так что, мы можем поговорить? Заходи». Штейнбах быстро прошел в кабинет, движением пальцев запер за собой дверь, после чего уселся в трансфигурированное из воздуха кресло и жестом попросил оборотня сесть напротив. Люпин, с некоторой опаской, подчинился. «Как ты, Ремус, уже понял, я чернокнижник, мастер, и мне вполне по силам оборвать твою никчемную жизнь», — начал немец. «Но пока что я этого не делаю, потому что хочу знать, ты хочешь так дальше жить, влачить жалкое существование ручной дикой собачки у ног директора, давить зверя внутри себя и издеваться над собственной природой, заливаясь аконитовым зельем, будто наркоман наскатом, или, может, предпочтешь, чтобы я тебя добил, чтобы не мучиться? Я хочу жить», — с трудом выдавил Люпин. «Ну так живи», — ударил кулаком по ручке кресла немец. «Живи, мать твою, а не скули направо и налево о том, какая у тебя, бедняжки, херовая жизнь. Я уже говорил, этого не изменить, твое проклятие не снимается, и от того, что ты будешь травиться волчьим противоядием, будет только хуже. Да ты и сам это понял. Сейчас тебе с трудом хватает 7 доз аконита. Через полгода нужно будет 10, через год 15 доз в месяц. Ты будешь жить, как наркоман, которому нужно только одно, доза. Будешь выть, жалеть себя, и ни хрена больше не делать. И после этого Снейп, Нюниус, тьфу, да что ты можешь знать о том, как это, каждое полнолуние обращаться в жуткое чудовище?» Сорвался Люпин. «Ты хоть знаешь, какое отношение к таким, как я, в мире волшебников? Узнав про мою болезнь, со мной многие разговаривать перестают, смотрят, как на прокаженного, а законы министерства, из-за которых мне не найти работы, плак-плак, хнык-хнык, меня сейчас стошнит от этого бабского нытья», — оскалился чернокнижник. «К моим коллегам, чтоб ты знал, отношения не лучше, но мы же от этого не боремся с собой, чудовище. Акстись, нехрист, я на своем веку повидал такие проклятия, на фоне которых твоя периодическая повышенная лохматость – это пшик. Многие волшебники предпочли бы участь оборотня, суть которой – пару дней в месяц превращаться в волка и бегать по ближайшему лесочку, тому проклятию, что их преследует. Как тебе проклятие Прометея, из-за которого человеку трижды в месяц является дух, заживо вырывающий у него внутренности только за тем, чтобы к утру они снова были в норме? А ведь это не самое худшее, что я видел. Но и эти люди живут, жилы рвут, но добиваются своего, а ты нет. Знаешь почему? Почему?» Люпин вздрогнул от описания проклятия. «Потому что ты ноешь вместо того, чтобы влиять на ситуацию. Не можешь найти работу и только милостью Дамблдора, которому лижешь сапоги, смог устроиться в Хогвартс, а принять пусть и не шибко большое, но все же наследие Джона Люпина и заняться своим бизнесом, где тебя абсолютно не будет трогать чужое мнение, а свалить куда-нибудь к славянам, у которых оборотни и волколачество в большом почете. Е твою мать, Ремус, ты мог бы банально найти работу у маглов. Ты же бывший староста Гриффиндора, хоть немного знаешь, как надо управлять толпой. Если приоденешься немного, приведешь себя в порядок и на собеседовании скажешь, что был старостой в элитной частной школе в Шотландии, тебя любая контора в менеджеры среднего звена заберет, на нормальный оклад и полный социальный пакет. Ты, запнулся Люпин, с глаз как будто спала пелена. В самом деле, почему он об этом не подумал? Как будто что-то прежде мешало, блокировало эту мысль. Я, покивал в такт оборотню мастер темных искусств. И у тебя пока еще есть шанс все исправить, пока стая не привела приговор в исполнение. Что? Штейнбах улыбнулся. Слишком быстрый ответ, как для простого человека, но достаточно скорый для того, кто отчаялся. Как ты понял, Ремус, у меня есть контракт на убийство оборотня, подписанный в Аврарате, и не выполнить его я не могу. Я не об этом, — отмахнулся Люпин. Ты сказал про стаю. Ну да, обычная такая стая под командованием Фенрира Сивого. Алекс заметил, как вздрогнул от этого имени Люпин. В общем, стае надоело видеть, как их сородич унижается перед теми, кого мог бы порвать на мелкие лоскуты. И тебе уже подписан приговор. Откуда ты знаешь? Тебе знакома фамилия Каниссон? Снова попадание в яблочко. Кулаки Люпина сжались так, что костяшки его иссушенных пальцев побелели. Знакомо. Сквозь зубы прорычал он. На лице явно проявились волчьи черты. Этот ублюдок казнил всю мою семью вскоре после того, как Волан-де-Морт исчез, а потом просто прикинулся дурачком и откупился с помощью Люциуса Малфоя. Так вот, слушай меня очень внимательно и благодари мать Луну, что авроры за столько лет общения с чернокнижниками так и не научились нормально составлять контракты, а потому я могу притащить им любую тушу оборотня, слава магии, что после смерти вы обратно в людей не превращаетесь. Откинулся в кресле немец. Я знаю, что стая Фенрира объявила тебе смертный приговор, потому что это я написал Сивому о том, как унижается их сородич. Что ты сделал? Схватился за сердце Люпин. А как еще можно было выманить одного из этих ублюдков в наши редуты? Без всякой жалости продолжил Штейнбах. Он уже 2 недели живет в Хаксмиде, все ждет, когда ваши дорожки пересекутся. Полнолуние, крайний срок для него, иначе жертвой станет уже он. Поэтому мы сыграем его силой против его слабости. Так, стоп, попросил окончательно сбитый с толку Люпин. Я запутался. Ты говоришь, что у тебя контракт от министерства, по которому ты должен меня убить. Но при этом меня еще ждет палач стаи Сивого. И при всем этом зачем ты ведешь разговор о возможностях? Слушай, Склифосовский, вдруг разозлился чернокнижник, включи мозги. Вместо тебя я прибью шавку Сивого, тем более, что эти твари мне и самому кость в горле. Ты, пережив трансформацию, исчезнешь с глаз долой, чтобы запутать следствие. Сменишь фамилию, документы, внешность, потеряешься на некоторое время у маглов и вообще разорвешь связь с миром магов, тем более, что тут тебе и оставлять, толком, нечего. И что увидят все, кто заинтересуется твоим делом? Что, Римус, я, кажется, попросил перестать тупить, взмолился чернокнижник. Получится вот что, мракоборцы, не знающие про визит Каниссона, сочтут его тушу за твою и быстро отстанут, отчитавшись шефу, что опасность для Хогвартса миновала. Поскольку договоры с чернокнижниками Аврорат не афиширует, а органы оборотня так или иначе не поддаются опознанию личности, то и меня не станут расспрашивать ни о чем. Оборотни, которые не знают про мой контракт со Скримджером, решат, что это ты прибил Каниссона, а потому, по законам стаи, выбил себе право на жизнь, как сильнейший, и тоже тебя не тронут, даже если встретят. Даже такие звери, как Сивый, не пойдут против древних законов магии. Ну а в Хогвартсе все будет с точностью да наоборот. Ученики решат, будто непонятная болезнь на этот раз осложнилась, а учителя посчитают, что тебя задрал убийца, подосланный стаей. А если кто-то поднимет шум, Дамблдор, например, это директор-то поднимет шум, захохотал немец. Нет, не поднимет, потому что тогда ему придется заодно объяснять, каким таким странным образом он взял на работу оборотня, допустил его к детям, ну и так далее. Слишком много дерьма полетит в самого Санцеликова, так что особого шума не будет. А мне что делать? Для начала, Алекс достал из кармана простой магловский блокнот и ручку, написал что-то на бумажке и протянул записку Люпину. Это адрес моего знакомого менталиста, мы учились с ним вместе, но я был учеником мастера тьмы, а он, мастера разума, но подался на вольные хлеба на год раньше меня. Скажите, что от меня и покажете эту записку, после чего попросите исправить ваше ментальное здоровье. Он сделает все в лучшем виде. Затем на год-другой потеряетесь у маглов, ни с кем не связываясь и никому не являясь. Этого хватит, чтобы мир про вас забыл, а там, живите как хотите. После этого в комнате ненадолго повисла гробовая тишина. Последний вопрос, попросил Люпин. Да, зачем чернокнижнику помогать мне? Я не помогаю, я пользуюсь ситуацией с максимальной выгодой. Если я пришибу вас, мне придется бодаться с Дамблдором, который имеет на вас виды, и с Поттером, который к вам, похоже, привязался. Если не пришибу никого или убью Каниссона, позволив вам остаться на месте учителя, придется объяснять министерству причины провала контракта и платить солидный штраф, не говоря уже об утраченной репутации. Если я убью и вас, и Каниссона, мне придется объяснить, откуда взялся второй оборотень. И если мое объяснение не устроит Аврорат, то на оборотней начнется охота, и сколько магов переживут войну с Сивым мне думать не хочется. А вы прагматик, Герр Штейнбах, спасибо за комплимент. Вот только вы не учли одного. Чего же? Удивился чернокнижник. Как мы все это устроим? Не переживайте, профессор. Улыбнулся Алекс, поднимаясь с кресла. Если мои расчеты верны, а они верны, то скоро нас ждет призабавный виток сценария. Какого сценария? Да так, отмахнулся Штейнбах. Есть тут один сценарий, разыгрываемый в замке. Называется «Воспитание героя». Удачи вам, Герр Люпин. Постарайтесь не испортить представление тем, что некий суфлер подсказал вам текст. Помните, на кону ваша жизнь. Но, прежде всего, мы заключим непреложный обет. Одно неверное движение, Питер, грозно предупредил Люпин. Его волшебная палочка неизменно смотрела в бок Петтигрю. Шли молча, огни замка медленно приближались. Снейп парил перед Блэком, подбородок его то и дело ударял в грудь. И тут облака разошлись, и на землю пали неясные тени. Вся компания словно окунулась в лунный свет. Люпин, Петтигрю и Рон остановились так неожиданно, что Снейп на них натолкнулся. Сириус замер, махнув рукой Гарри и Гермионе, чтобы те не двигались. Гарри видел силуэт Люпина, профессор точно окостенел, и тут же его руки и ноги стали дрожать. «Господи!» — ахнула Гермиона. «Он же сегодня не принял зелье. Он опасен. Бегите!» — негромко крикнул Блэк. «Бегите немедленно!» Но как они могли убежать? Рон-то прикован к Петтигрю и Люпину. Гарри рванулся к другу, но Блэк без церемонии обхватил его поперек туловища и отбросил. «Предоставь это мне! Беги!» — раздался грозный рык. Лицо Люпина вытягивалось. То же происходило и с телом. Плечи сузились, руки обратились в когтистые лапы, прямо на глазах он оброс шерстью. Со звоном разлетелись наколдованные кандалы. У живоглота мех вновь встал дыбом, кот попятился. Превращение произошло, и оборотень лязгнул страшными длинными зубами. В тот же миг Сириус исчез, вместо него приготовился к прыжку огромный, похожий на медведя пес. Едва оборотень вырвался из наручников, пес схватил его за холку и потащил в сторону, подальше от Рона и Петтигрю. Звери сцепились, клык к клыку, царапая друг друга когтями. Гарри стоял, поглощенный схваткой, ничего больше не замечая. У него за спиной раздался крик Гермионы, и Гарри, придя в себя, обернулся. Петтигрю кинулся за упавшей волшебной палочкой Люпина. Рон, не удержавшись на своей забинтованной ноге, упал. Грохнул взрыв, вспышка света, и Рон лишился чувств. Еще взрыв, живоглот взлетел в воздух и рухнул на землю подобно груди тряпья. Экспеллиармус. Гарри нацелил волшебную палочку на Петтигрю. Палочка Люпина взмыла в небо и пропала. Не с места, крикнул он и бросился на помощь другу. Слишком поздно, Петтигрю успел превратиться. Гарри заметил только длинный, облезлый хвост, скользнувший сквозь наручники на откинутой руке Рона, и услышал легкий шорох в траве. Тишину разорвал вой и громовое рычание. Гарри оглянулся, оборотень во весь опор мчался к запретному лесу. Откуда подросткам было знать, что там Люпина уже ждет довольный, точно Галеон нашел, чернокнижник. «Браво, герр Люпин!» — похлопал присмиревшего оборотня по плечу немец. Импровизация с забытым зельем вышла куда как удачной. «Хорошо, что дядя Штейн позаботился и напоил вас им с утра, верно? И какое счастье, что профессор Снейп не в курсе про то, что рецепт его состава спер один шестикурсник». Оборотень ткнулся вытянутой мордой в ладонь Штейнбаху, словно благодаря за все сделанное. Абсолютно разумный взгляд дал Алексу понять, что план сработал идеально. Где-то неподалеку, со стороны озера, раздался жуткий потусторонний вой. Настал второй этап плана. «Все, Римус, беги. Если возможность представится, я передам мистеру Блохастому извинения за неудобства и пару царапин. А теперь рысью марш отсюда. Полчаса, чтобы добраться до границ следящих чар. Переждете ночь в лесу и трансгрессируете к черту на куличке. А мне пора, меня ждут великие дела, за которые мне платят». И, хлопнув оборотня по спине, Штейнбах растворился в темноте ночного леса. Он спешил, потому что второй оборотень уже точно вступил в игру. Вой со стороны озера однозначно обозначал это. В волчьей форме, да еще и в таких условиях, мало кто разберет, Люпин там или не Люпин. Алекс незримой тенью шел сквозь ночь, постепенно приближаясь к крепкому человекоподобному волку, который настороженно принюхивался к чему-то. И когда до цели оставалось всего ничего, оборотень взвыл и рванул по берегу Черного озера прямо к появившемуся там Поттеру, кинувшемуся к валяющемуся телу Сириуса Блэка. «Не так быстро!» — рыкнул немец, поднимая палочку и направляя ее в широкую спину оборотня. «Силенция, кардификтум, медула фрактум». Три едва заметные красные вспышки слились в одну, молнией прочертившую путь от немца до оборотня, и умертвленная туша спотыкается. Оно и понятно, сломанный позвоночник, немота и остановившееся сердце вообще не способствуют подвижности и жизнеспособности. Он умер уже через пару мгновений, даже в волчьей лунной форме оборотень не вынес таких повреждений. Гарри, возившийся над телом Блэка, этого, по счастью, не заметил. Он вообще не замечал, казалось, ничего больше. Подхваченная левитацией туша оборотня отлетела чуть в сторону, надежно укрываясь за кустами. «Поттер, за тобой долг жизни», — процедил сквозь зубы Алекс, чувствуя, как горячая волна магии, подтвердившая его право на долг, сходит и заменяется знакомой леденящей волной магии смерти. И, похоже, дважды. На самом деле, Алекс спокойно мог бросить сейчас Поттера разбираться с его проблемами в лице дементоров, но был отягчающий фактор. Там сейчас лежал отец его девушки. Херовый, потерянный, но отец. И если его сейчас высосут дементор и Элис, которая в курсе, для каких нужд ее парень впервые применил маховик времени, узнает, что пока одно из временных воплощений на виду у всех миловалось с ней, второе могло спасти Сириуса, но не стало, это будет большая проблема. Тем более, что и самому немцу было интересно узнать причины, по которым бродяга, да-да, клички всех четверых мародеров он успел подглядеть в памяти у Снипа, когда тот пытался прочесть его мысли на первом уроке, так экстренно помчался мстить Петтигрю, забыв и про крестника, и про дочь, и вообще про все на свете. Времени размышлять уже не было. Поттер, трижды попытавшийся применить патронус, отключился, а дементоры стягивались все ближе и ближе. В руках Штейнбаха появился посох, экспекто патронум, и через мгновение ослепительно горящий белым светом ворон гигантских размеров устремился к роящимся стражам Азкабана, а сам 16-летний мастер темных искусств, чуть покачнувшись от разом нахлынувшей волны усталости, побрел под безопасные тени деревьев, левитацией таща за собой бренные останки оборотня. Ему было совсем не нужно, чтобы кто-то заметил его присутствие. Ну их к черту. Ну что, мистер Каниссон, склонился над тушей оборотня чернокнижник. Спасибо вам за возможность изготовить палочку для моей ученицы, Сикаторекс. Прости меня, незнакомый первокурсник, у которого я спер эту палочку. Но не светить же свои инструменты в таком грязном деле. Прошу, моя леди, улыбался во все 32 чернокнижник, протягивая Элизабет только что законченную волшебную палочку, которую они вдвоем делали больше 3 часов. Используй с умом и в личное благо. Да уж, результат впечатляет. Элис примерялась к своему новому инструменту, который чувствовала гораздо лучше, чем прежнюю палочку, которую пока было решено сохранить как запасную. Опробуешь? Конечно. Девушка окинула взглядом их с Алексом комнату, подняла палочку. Люмасселар. Маленькое косматое солнышко на кончике волшебной палочки озарило парня и девушку приятной волной тепла. Элис подержала заклинание, развеяла его, снова призвала, но уже без слов. Само совершенство, оценил чернокнижник, приобнимая девушку. Угу. Вдруг помрачнела Элис. Жаль только, что ради этой палочки погиб профессор Люпин. Не погиб. Решился, наконец, Штейнбах. Что? Как, я использовал другого оборотня, обнял ее Алекс, Элизабет не сводила с него непонимающего взгляда, судя по пылающей негодованием рожи директора, я был прав и все это столкновение Поттера с твоим отцом, Петтигрю и оборотнем было не более, чем хорошо поставленным спектаклем, но, как я уже говорил, мы с тобой незаметно поменяли режиссера и переписали сценарий, причем, сами того не желая, по большей части, я не понимаю. Ладно, слушай, сейчас расскажу, что там, как и зачем. За эти слова чернокнижник удостоился поцелуя в нос. Может, присядем, рассказ займет немало времени. Алекс бегло пересказал девушке события недельной давности. В ходе его повествования Элис бледнела, краснела, а порой, например, при описании действия колдомедицинских чар на оборотня, еще и зеленее. Наконец, спустя 3 часа времени и 2 распитых парочкой бокала с легким брусничным вином, Алекс закончил историю и увидел, что девушка уже улыбается. Теперь понятно, почему Поттер свято уверен, что видел отца, применившего патронус, и почему Грейнджер в такой панике. Снова улыбнулся Алекс. Еще бы, она-то, дурочка, с какого-то перепугу решила переиграть сценарий с маховиком. Черт, до сих пор жалею, что не согласился на предложение мадам Помфри и не остался в госпитале, чтобы увидеть растерянную мордашку мисс Всезнайки, когда она поняла, что маховик не работает. Ну да ладно, мы попользовались, думаю, теперь, под конец года, можно все аккуратно подменить обратно, а то пойдут еще всякие обыски, подозрения. Оно нам надо, не надо, согласилась леди Блэк, лежа на коленях у парня. Но почему ты мне сразу не сказал про Люпина? Боялся, что Дамблдор, против моих предположений, поднимет шум и начнет осторожно читать мысли всех студентов, мало ли, вдруг кто что видел. Я-то могу отбить его потуги, а вот за тебя пока переживаю. Все же старик довольно силен, а мощь амулета не безгранична. Так что сейчас Гер Люпин уже лежит на операционном алтаре у моего товарища. У кого? Ахнула девушка. У моего товарища, Дитриха Майндброука. Вот у кого точно фамилия соответствует роду деятельности. Дитрих, крутейший менталист, подмастерье ментальной магии. Я тебе, вроде, рассказывал про него. Да-да, я помню ту историю, как менталы вас развлекали галлюцинациями. Вот-вот, короче, если все нормалик, то годика три мы Люпина не увидим. В условиях магической Британии это достаточный срок, чтобы о нем забыли. А там уже кому как повезет. А папа? А что папа? Удивился немец. Мне с ним, к сожалению, поговорить не дали. Да и никому не дали. Сразу, без разговоров, запихнули в кабинет и послали за дементорами. Насколько я понял, он имел разговор с директором, после которого ему организовали побег. Потому что я не верю, чтобы он сам смог вот так запросто ускользнуть из кабинета Флитвика, будучи безоружным, да еще и ослабленным после Азкабана и ночных приключений. И спорю на полтинник, что скоро мы увидим Сириуса, отирающегося возле Дамана Гримма и офигевающего от невозможности войти. Не надо споров, верю на слово. Кстати, могу тебя поздравить. Штейнбах запустил руку в волосы ученицы. С чем? Потерялась от такой экстренной смены темы девушка. Еще один шаг к завершению твоего набора инструментов подошел к концу. Палочка работает. Посох тоже. Да и остальное пока не подкачало. Остались только филактерия, фамильяр, гримуар и клинок. Хотелось бы со всем этим закончить до начала летних каникул. А до них, к слову, меньше декады. А вот и не угадал. Подскочила Элизабет, поднялась на ноги. Гримуар и филактерия у меня уже есть. Покажи. Попросил заинтригованный немец. Возбужденно подпрыгивающая в ожидании похвалы девушка сняла с каминной полки большую книгу в черном кожаном переплете. Алекс окинул взглядом книжечку, которая не уступала размерами однажды увиденному в Макдловском магазине тому неведомо как попавшей на острова большой советской энциклопедии. Судя по габаритам, страниц в гримуар Лиз заложила с запасом, навскидку, никак не меньше 1500 листов. Спереди на переплете находился герб семейства Блэк, тесненный в грубой коже. Рунные цепочки, выведенные по корешку и по краям страниц, были столь сильны и так тесно переплетены между собой, что даже мастер не смог открыть эту книгу, пока ученица явно не позволила ему заглянуть в содержимое. Разумеется, гримуар пока еще был пуст. Что куда больше понравилось Штейнбаху, так это крошечные кожаные кармашки, выполненные изнутри переплета и предназначавшиеся для перьевой ручки, которую они с Алис купили во время одного из походов по макдловским магазинам, и сменных картриджей для Оной. Это было круто, признался он, возвращая девушке ее творение. Ты большая умничка, я всегда верил, что у тебя получится. Спасибо, смутилась Элис. У меня был самый лучший учитель, захвалишь, испорчусь. Поцеловал ее Алекс. А где филактерия? Тут, отличница улыбалась во все 32. Где тут? Не понял Алекс. Тут рядом. А точнее, ну тут, это начало явно походить на игру. Впрочем, девушка спалилась, пытаясь прикрыть ученическое кольцо ладошкой. Ты что, превратила в филактерию собственное кольцо? Удивился немец. Слушай, ну это вау, я тебе скажу. Ты как додумалась? Следила за тобой. Нахально раскланялась Элизабет. Просто подумала, что череп – это слишком мрачно, да и плагиатом отдает. Посмотрела в справочнике о магических накопителях, в чем удобно хранится магическая энергия, и когда поняла, что в драгоценных камнях, то решение как-то само пришло. Черный сапфир подходит чуть хуже голубого карбункула, но по вместительности обходит обычные сапфиры во много раз. Это... Поперхнулся мастер такой находчивости. Это потрясающе. Знаешь, я еще подумаю над этим... Может, Йорик и в самом деле скоро займет место на полке, а я превращу и свое кольцо в накопитель. Знаешь, я бы, на твоем месте, сделал пометку о филактерии в гримуаре. Это необычное решение, но очень действенное. И под рукой всегда, и в глаза не бросается. Черт, а я, почему-то, не додумался. Наверное, штамп сработал. Улыбнулась ученица. Ну, типа, статусная вещь, ее нельзя трогать. Наверное, согласился чернокнижник. Но это классная идея, тогда остаются только фамильяр и клинок. Предлагаю начать с животного. Я еще не успела про ритуал прочесть. Ничего сложного, улыбнулся Алекс. Для начала, нам понадобится питомник. Примечание к части. Аскат, придуманный мной магический наркотик, аналог кокаина у волшебников. Кардификтум, придуманное мной заклинание остановки сердца. Медула фрактум, также придуманное мной заклинание перелома позвоночника. Сикаторекс, также придуманное заклинание, рассекающее грудную клетку. Глава 20. Атрибуты чернокнижницы. Часть 3. Итак, тебе осталось найти себе фамильяра и изготовить рунный клинок, напомнил чернокнижник, когда они с Алис шли по косому переулку в сторону зверинца, магазинчика, торгующего всевозможными волшебными и неволшебными животными. По слухам, там даже львов, при желании, можно было купить, а уж для своих хозяйка, если верить слухам, могла найти и совсем уж опасных зверьков. Разве что на драконов было совсем уж табу. Перед самым входом чернокнижник навел на себя и девушку чар иллюзий вроде тех, которыми пользуются невыразимцы. Лица тут же скрылись под небольшой темной дымкой. Чем могу помочь, уважаемые? Поинтересовалась женщина за прилавком, чуть вздрогнув в момент, когда на нее из-под капюшонов посмотрела пустота, из которой глядели скованные льдом взгляды. Моей ученице нужен сильный и стойкий зверь, способный ее защитить в трудную минуту. Спокойно, чуть растягивая слова, протянул чернокнижник. При этом зверь должен быть не сильно большим, скажем, не больше взрослого волка. Я вас поняла, молодой господин. Ведьма-продавец, если и удивилась тому, что голос у мастера такой молодой, то виду не подала. Смею предположить, вам нужен хорошо обученный и прирученный питомец, верно? Нет, мэм, криво усмехнулся немец. Нам нужен зверь-фамильяр. Что, простите? Поперхнулась женщина. Молодой человек, вы шутите? Вашей подопечной хоть 17 есть? Никоим образом. И это ответ на оба вопроса. Я не могу продать питомца, подготовленного к ритуалу фамильяра, несовершеннолетней. Она же убьет и себя, и его, и вас, если не повезет, а меня потом засудит. Мадам, я, как мастер, отвечаю за ее действия, надавил Штейнбах. В худшем случае скажете, что я вас заставил заклятием Империус или чем-то в этом духе. Не мне вам рассказывать, как уходить от закона, не так ли? Ведьма смутилась, покраснела, на ее лице настолько явно отразились сомнения, что терзали ее душу, что чернокнижник не выдержал. Довольно туго набитый мешочек, звякнув содержимым, опустился на прилавок. Это за зверя и в качестве небольшой финансовой плюшки. За молчание, за беспокойство и за понимание ситуации. Кто не любит небольшую прибавку в золоте? Особенно в начале лета, когда сезон покупок не просто заглох, а, казалось, вообще не существует. Особенно если ты сотрудник зверинца. Естественно, ведьма, посверлив взглядом кошель с золотом, убрала монеты под прилавок и поманила посетителей за собой в служебные помещения, где всегда располагался тот товар, который не принято демонстрировать рядовым покупателям. «Прошу», — показала женщина на несколько клеток и вольеров, что расположились вдоль одной из стен. «Сейчас выбор подготовленных животных не слишком большой, но все, что есть, прошли полный процесс с подготовки фамильяра. Помазаны смесями, кормится исключительно по прописанным между ритуалами диетам. Кто проводил заключение?» – поинтересовался Штейнбах. «Доктор Джузи». «А, знаю такого», – покивал чернокнижник, заметно расслабляясь. «Тогда все хорошо. Эл, пройдись мимо зверей. Если какой-то отзовется на твой зов, скажи мне, ты почувствуешь. Ощущения примерно такие же, как при подборе палочки, только сильнее. Намного сильнее, ты поймешь». «Да, мастер». Почтительно поклонилась ученица, после чего пошла вдоль клеток, вытянув руку в сторону животных и задерживаясь у каждой клетки на несколько секунд. Штейнбах сложил руки на груди, приготовился ждать. Наконец, Элизабет закончила с поиском. «Вот этот зверь!» — уверенно ткнула она пальцем в большую клетку, из которой на нее смотрели, сияя в полумраке, огромные золотые кошачьи глаза. «Необычный выбор!» — почесал подбородок немец, когда, повинуясь воле ведьмы-торговки, дверь вольера распахнулась и оттуда на новую хозяйку прыгнула огромная белоснежная туша с ушками на макушке, огромным пушистым хвостом и немного треугольной мордой. Повалив будущую хозяйку на пол, зверь принялся облизывать скрытой маской лицо и довольно мурлыкать, показывая, как он рад, что его, наконец, забирают из магазина. «Вы так считаете, мастер?» – поинтересовалась торговка. «Разумеется, все-таки полярная рысь, а тем более самочка, это не самый обычный спутник для таких, как мы с ученицей. Но, похоже, эти двое нашли друг друга. Веселятся, точно», — улыбнулась ведьма-торговка, наблюдая за тем, как волшебница хватает огромную кошку в охапку и как будто танцует с ней, ради этого рысь даже поднялась на сильные задние лапы. В любом случае, я рада, что у вашей подопечной появился такой сильный заступник. Благодарю, мадам. В руках мага появился длинный посох. Удар металлическим острием по каменному полу высек несколько искр, а волна магии мигом успокоила веселящихся кошечек. Мне нужны все необходимые аксессуары, кроме клетки. Фамильяр не терпит, когда их запирают, но не возражают против ошейников. Я все понимаю, сэр. Почтительно поклонилась торговка, невольно поражаясь могуществу мастера. Все, что необходимо, я вам предоставлю сию же секунду. Хорошо, тогда оставьте нас, пожалуйста, на пару минут. Конечно, сэр. Стоило только торговке выйти, как Штейнбах движением руки наслал на дверь запирающие и заглушающие чары, после чего сбросил с себя и девушки маскировку. Элис, если мы проведем привязку здесь, будет проще доставлять твою любимицу домой. Ты все помнишь, чему я тебя учил? Помню, мастер. Не поясничай, скривился немец. Я серьезно спросил. Фамильяр – это не просто питомец. Это лучший, а порой и вовсе единственный друг чернокнижника. Он не предаст, не обманет. Фамильяр – это часть мага, его вторая душа, второе воплощение, его вторые глаза и уши. Закатив глаза, проворчала девушка, запуская руку в густую шерсть своей теперь уже любимицы. «Алекс, я не дурочка. Я все помню, помню. Только дай нож, лови, дурак или да?» Возмутилась девушка, инстинктивно уходя от возможной линии броска, хоть и видела, что Алекс кинжал не бросил, а только сделал вид. «А ты докажи обратное». Теперь мастер уже нормально протянул ей ритуальный стилет. «Нам повезло, доктор Джузи». Он же в миру Джипетто кукурузная лепешка, итальянский специалист в предварительной подготовке будущих фамильяров, заключает духов в животных, механизмы, мертвые тела. Слышала магловскую сказку про Пиноккио? Вот это его работа. Ритуалист высочайшего класса, хотя в Британии не все его работы считаются легальными. После него нужно только сделать привязку, и дух тут же станет твоим верным слугой. Некоторые волшебники, которые в курсе, кто такой есть Джузи, пользуются его работами, когда не хотят заниматься долгой и муторной дрессировкой зверей. Чего греха таить, Шелл, тоже его работа. Вау, искренне поразилась девушка. Получается, за нами только привязка. И все? Нет, конечно, улыбнулся немец. Привязать зверя, только первый шаг. За ним нужно следить, кормить, ухаживать, учиться становиться с ним одним целым. Но на текущем этапе, да, это пока все, что надо сделать. Готово? Готово. Кивнула ученица чернокнижника, рунное лезвие легло на ладонь. Рывок, и Элис прикладывает ладонь с проступившей кровью к лбу рыси, приговаривая ритуальные слова, стараясь ни на чем не ошибиться и не оговориться. Каждое слово наполняло помещение могущественной магией, которую замурлыкавшая рысь буквально впитывала всей своей шерстью. В этот момент любой, кто мог видеть и ощущать магические связи, ощутил бы, как соединяются, сливаясь в единое целое две души. Душа человека и дух животного фамильяра. Мгновение, и яркая вспышка магии делит слившиеся души по телам. Отныне в душе у Элис есть кусочек души рыси, а в рыси – кусок души ее хозяйки. И благодаря этой связи они найдут друг друга хоть на другом краю земли. Пока жив хоть один, жив и другой. Жив один в душе другого. Не темное деяние, каким был бы крестраж, а равноценный обмен, принятый по взаимному согласию. Штейнбах выдохнул. Ритуал привязки прошел без сучка и задоринки. Как самочувствие, поинтересовался Алексу обоих сразу, рассчитывая провести последнюю проверку того, что все нормально, и нисколько не разочаровался. Жить буду, Мау. Остался последний атрибут. Спустя неделю тренировок в контроле над Холли, как назвала свою любимицу девушка, объявил чернокнижник. Тебе нужно изготовить рунный клинок, которым ты смогла бы бороться против существ, устойчивых к магии, а также уничтожать крестражи, филактерии, вскрывать устойчивые к магии замки и пробивать доспехи, если такие будут. И где мы его будем делать? Оторвалась от рыси Элизабет. В доме, если ты заметил, нет кузницы. Она и не понадобится. Пожал плечами Алекс. Рунный клинок – это очень важный инструмент. Он полностью изготавливается при помощи магии, ни мгновения физического труда. Полностью чародейский клинок из материалов, которые недоступны простым смертным. Но для начала, давай определимся, какую форму ты предпочтешь. Кинжал, меч, шпага, сабля, топор, как все сложно, схватилась за голову Элис. А у тебя что, стилет, вообще одноручный меч? Стилет, который ты видела, это просто ритуальное оружие. Основной клинок ты не могла увидеть, потому что я его тебе никогда не показывал. А покажешь? Штейнбах воздел очи горе, покачал головой, после чего откинул полу плаща, провел рукой по тиснению на поясе, проявляя упрятанный в деревянные, окованные бронзой, ножны меч. Алекс выдержал секунду, после чего взялся за укрытую в черную кожу рукоять, украшенную в навершии сапфирово-синей розой. Оружие со свистом покинуло свое вместилище, в комнате Дамана Гримма как будто разом похолодало на несколько градусов, а появившийся мгновением ранее домовик уронил на пол тряпочку, которой протирал полки, и поспешил сжаться в комочек, опасаясь страшной силы, излучаемой оружием. Элис же, открыв рот, дрожа от смеси страха и любопытства, рассматривала меч в руке собственного парня. Не слишком длинная, как раз по размеру ладони в перчатке, рукоять укрытая, как уже говорилось, черной кожей. Узкая, чуть скошенная, выполненная в форме буквы «В», гарда бронзового цвета, украшенная резьбой, идеально достаточная, чтобы прикрыть руку, но не более того, и не слишком длинный, не более 80 сантиметров, узкий, не шире полутора дюймов, клинок, выполненный, казалось, из самой пустоты, прямой, чуть расширенный к рукояти, и плавно сужающийся к острию, этот меч годился как для рубящих, так и для колющих ударов. Элис, воспитываясь в чистокровных традициях, вынуждена была разбираться в оружии хотя бы немного. Из сине-черной, усеянной по всему долу сапфирово-синими, сияющими в полумраке рунами, этот клинок внушал уважение, сеял вокруг себя невозможное могущество, силу и совершенно точно потустороннее чувство холода и страха, как будто кто-то окунул всех в комнате в ледяную воду. И Элизабет была очень благодарна, когда страшное оружие вновь вернулось в ножны, все как будто оттаяло. «Что? Че что это было?» — сглотнула девушка. «Тут как будто дементор прошелся. Почти!» — прикрыл глаза немец, сгоняя с сознания морок, который возникал перед глазами всякий раз, когда он брался за это оружие. Это так называемый клинок теней. Черный металл в основании – это пустотная сталь, сотворяемая особым образом из стали, драконьей крови и еще нескольких материалов. Дворфийский электрум, выплавляемый горным народом всего в одном месте в горах Швейцарии. И состав для нанесения рун на основе льдов Хильхейма. Роза в навершии тоже выполнена из них. Но почему именно эти материалы? Самая большая магопроводимость в мире, пояснил Алекс взмахом руки, скрывая оружие. Разные материалы, как ты помнишь, по-разному реагируют на магию. Одни, как, например, кремний и медь, широко используемые маглами в их электронике, вообще не в состоянии ужиться с магией и быстро разрушаются под ее воздействием, что странно, потому что с электричеством таких проблем нет. Поэтому, собственно, незачарованная электроника изгорает под действием магических полей. Другие, например, гоблинская сталь или алхимическое серебро, могут поглотить магию в достаточном объеме, чтобы стать незатупляемыми или, скажем, чтобы служить проводниками магии, достаточными, чтобы использовать оружие из них в качестве слабой замены палочки для примитивных заклинаний. Но я помню, что самый магоемкий материал – голубой карбункул. Как-то с сомнением спросила девушка. Из природных, пусть и очень редких, согласен, кивнул немец. Но есть еще магические субстанции. Самым емким считается, разумеется, философский камень. Его потенциал считается безграничным. Второй – пески времени. А третий, четвертый и пятый – это пустотная сталь, дворфийский электрум и льды Хильхейма. Впрочем, почти тик в тик со льдом идет первородный огонь, но он уж больно нестабильный. И где мы возьмем все это? Я позаботился. Штейнбах похлопал по сумке. У нас в крепости всегда был небольшой запас, так что стоило лишь написать, что я нашел ученицу, и ребята прислали все необходимое. Разве что электрум пришлось докупать у этих жлобов пещерных. Запросили много, но для тебя мне не жалко. Но это же, заикнешься про деньги, стукну, пообещал чернокнижник. В конце концов, лед добывался моим учителем и, формально, принадлежал мне, а за металл мне кое-кто должен был. Но, Элис, обижусь, но я все равно, если так хочется, возьмешь вместо меня какой-нибудь контракт, на который я укажу, так и сочтемся. Ладно, кивнула девушка, уже заметно веселее и не так смущаясь. Штейнбах взял Элис под руку. «Для начала давай сделаем чертеж и эскизы, Кикимир». «Да, молодой мастер, принеси пергамент и письменные принадлежности. Старинные, удобные». Домовик кивнул, исчез, после чего вернулся с несколькими рулонами плотного пергамента, карандашами и перьевой ручкой. Штейнбах развернул первый рулон пергамента. «Так какую форму ты хочешь? Меч, наверное». «Наверное, точно. Как у тебя? Ты, как я знаю, правша». Начал что-то записывать Алекс. «Так, твой рост». «Ага, так, угу». Немец быстро делал наброски. «Тебе нужно будет несколько уменьшить ширину лезвия, потому что и размер рукояти уменьшится, дабы не нарушать балансировку. Так что можем особо не заморачиваться. Возьмем мой клинок за основу и внесем маленькие поправки. И что надо делать? Сейчас расскажу. Примечание к части. Электрум, сплав серебра с золотом. Глава 21. Вскрытие показало. Больной спал. Чем теперь займемся? Поинтересовалась Элис, когда вся работа была закончена и уставшие, но довольные мастер и ученица сидели у камина за традиционным, перед отходом в спальню, воскресным бокалом брусничного. «Думаю, немного отдыха нам не повредит», — довольно откинулся Штейнбах. «Изучить сведения библиотеки Блэков оказалось не такой простой задачей. Гораздо же были твои предки на коллекционировании всякой темномагической литературы. Сам подписался. Так я же и не против», — улыбнулся краем губ немец. «Мне это даже понравилось. Лежать 3 дня, считай, в аскатовом приходе от переполнения башки знаниями, это было мощно. Тебе хорошо?» Смутилась девушка. «Ты всего 3 дня пролежал, а я, между прочим, неделю страдала. А кто тебе виноват?» Портрет за их спинами, на который переместился образ Вальбурги Блэк, тепло улыбнулся. «Милые бронятся, только тешатся». Спустя несколько минут шутливая перепалка утихла так же быстро, как и началась. Штейнбах вытянулся в кресле. «Какой кайф!» Улыбаясь во все 32, сказал он. «Впрочем, спокойно сидеть в кресле и ничего не делать – это не отдых, это деградация». «А что тогда отдых?» «Отдых – это смена картинки перед глазами и, желательно, вида деятельности. Мы с тобой уже месяц почти безвылазно торчим в доме. Я понимаю, конечно, что не просто так, а по делу, что мы учимся и тренируемся, но это все не то. Прогуляемся, Холли с собой берем, Мау». Здоровенная пушистая тушка, греющаяся у камина, подняла голову, хотя Алекс готов был покляться, что мгновением ранее рысь спала сладким сном. «Воистину, кошачья хитрость неодолима и намного превосходит змеиную. Спи, спи, красавица, мы не про тебя», — поспешила успокоить любимицу Элис. «Мау». Рысь потянулась, подошла к любимой хозяйке и уткнулась мордой в ладонь девушки. «Фигу тебе, а не кормить в 5-й раз, и так уже скоро в лохматый шарик превратишься. Девушка не должна быть излишне толстой. В конце концов, твоя миска полная. Надо, иди кушай». «Мау». В голосе большой туши послышалось сомнение. «Да-да, полная», — с уверенностью подтвердила Элис. «То, что ты схомячила, то, что в центре, еще не делает миску пустой». «Мау». Рысь, виляя пушистым хвостом, отправилась в сторону миски с едой, а ее хозяйка продолжила общение с парнем. «Так что ты там говорил?» «Я присмотрел небольшой контракт из министерской рассылки. Вдвоем нам его осилить. Барыш не сказать, что супер, но хватит на хлеб, масло, черную икру и на карманные в течение семестра». Говорить про конкретные суммы между ними было не принято, но Элис на эти слова только присвистнула. Она-то знала, сколько золота ушло у них за прошлый семестр. Так что где-то в подсознании послышался мелодичный звон нескольких тысяч галеонов. «Тем более, что тебе надо на чем-то набивать руку». «Ты уверен?» — сглотнула девушка. «Абсолютно», — кивнул Алекс. «В качестве дополнительных плюшек, познакомлю тебя с Бэгменом. Скользкий тип, шулер, должен половине министерства, ставочной кидала и, по совместительству, глава отдела магических игр и спорта. Исчерпывающая характеристика», — хихикнула Элис. «И зачем ему чернокнижники? Не ему, а министерству», — поправил Алекс. «Бэгмин всего лишь выступит контактным лицом, потому что дело имеет отношение к его департаменту. А во, ты еще скажи, что нас понесет на площадку чемпионата мира по квиддичу». «И скажу». «Да ну, ну да», — пожал плечами немец. «Я не очень люблю эту игру, но знаю, что тебе нравится. Так что потом сможешь с чистой совестью говорить, что ты тоже приложила руку к организации финала чемпионата». «Класс!» От возбуждения Элис даже принялась подпрыгивать на месте. «Ой, супер-пупер класс, это точно», — улыбнулся немец. «Погуляем, побеседуем с народом. Так чего от нас хотят, ой, холли, зараза, а, ты же тяжелая, а, заворчала лис, когда ей на колени попыталась улечься тушка рыси. Судя по письму, они стадион возвели, а потом, как стали место для лагеря фанатов обустраивать, оказалось не связуха. По картам, там степь должна быть ровная, как стол, а на самом деле нашлось там что-то такое, что мракоборцам и оградителям не понравилось. Просили взглянуть, а то, сама понимаешь, 100 000 болельщиков, это нифига себе риск. Та-да, почесала за ухом лис, но ты же меня одну на это не отправишь? Конечно нет, улыбнулся Алекс, животинку ты приручила, со всякой всячиной тоже справишься, но вот договариваться с заказчиками тебе еще надо поучиться. Ой, тоже мне знаток дипломатии, таки ловите ушками моих слов, киса. Слышать еврейские нотки от чистого немца было настолько необычно, что Элис засмеялась в полный голос. Алекс спокойно дождался, пока она немного успокоится. Кто сумел договориться с доктором Цехильсоном и отбил у него свой законный гешефт, тот или малахольный, или таки на немножко одессит. На этот раз на успокоение ухахатывающейся девушки ушло гораздо больше времени. Наконец, кое-как угомонившись, Элис сумела из себя выдавить. «Когда отправляемся? Завтра утром», — потянулся Алекс. «Не будем тянуть кота за Мау. И за это тоже». Хлопок трансгрессии Кикимера заставил всех в гостиной вздрогнуть. «Хозяйка Элис, хозяин Алекс, чего тебе, Кикимер?» Недостойный Кикимер хотел сказать, что там на улице отирается недостойный хозяин Сириус. Поклонился домовой эльф, и с ним паршивый предатель крови Уизли-старший, что Артур забыл возле дома Блэков. «Не Артур, хозяин, мерзкий выбля, Кикимер, я же просил не ругаться в присутствии Элис. Простите, мастер», снова поклонился домовик. Кикимер хотел сказать, что недостойный хозяин Сириус прибыл в компании старшего из сыновей Уизли, Биллу Уизли. Моментально помрачнел чернокнижник, ликвидатор и взломщик проклятий в Гринготтсе. Это интересно.